Вскоре после окончания войны тетка Агнесенга Неримба, взглянув однажды на моего младшего брата Джекоба Вуиинджиманджинджи, сказала: «У него проказа». Когда в следующий раз на реку Ропер прилетел санитарный самолет, доктор осмотрел Джекоба и подтвердил диагноз. Джекоба отправили на Сточный остров, где умерла наша мать. Потом это ужасное место закрыли и его перевели в Истарм, современный лепрозорий около Дарвина. 12 лет Джекоб был разлучен с семьей, но его вылечили сульфамидными препаратами и выписали из больницы. Теперь он, как и я, гражданин Австралии, свободный от ограничений, налагаемых законом белого человека. Впервые двое из одной семьи аборигенов удостоились такой чести. Нашей семье принадлежит также сомнительная честь иметь двух прокаженных. Несколько больных имеем мы и среди ближайших родственников. Как и возмездие племени, проказа поражает самым неожиданным образом. Моя мачеха, родная мать, младший брат и брат двоюродный, его лучший друг, заболели. Отец, брат Силас, сестра Мерция и я избежали заразы, хотя Мерция несколько лет жила с матерью на Сточном острове. Я делал несколько анализов, все они дали отрицательные результаты. Еще не так давно прокаженные, услышав о прибытии на Ропер санитарного самолета, убегали в лес и там дожидались его отлета. Они знали по опыту, что большинство из тех, кого увозили на Сточный остров, назад не возвращались. Даже теперь лечение продолжается очень долго. Прокаженный знает, что не выздоровеет за 2 недели. Он должен покинуть племя надолго. Естественно, многие аборигены не хотят подвергаться изоляции, и я думаю, что сейчас в лесу прокаженных больше, чем в больнице Истарм. Принято считать, что проказа не очень заразна и передается только при длительном и близком контакте. Я сомневаюсь, что это так, слишком уж много больных среди аборигенов на реке Ропер. Согласится больной, особенно женщина, лечиться или нет, зависит не только от его желания. Женщина не может по своей воле покинуть семейный лагерь. Это решает только ее муж, а он опасается, и не без оснований, что больше ее не увидит. Он не уверен, что врачи сумеют вылечить проказу. Ну а если он уже достиг преклонного возраста, то будет всячески сопротивляться госпитализации жены, не желая оставаться без нее, особенно в старости, когда она сумеет всеми правдами и неправдами раздобывать ему табак. Отъезд жены в больницу лишит его многих удобств. В некоторых племенах стариков не ждет ничего хорошего. Неудивительно, что многие из них предпочитают видеть, как медленно гибнут близкие, даже если это угрожает распространением инфекций, лишь бы не отправлять их в больницу. Знахари племени бессильны против проказы. Они и не пытаются ее лечить, понимая, очевидно, что им с ней не справиться. Зато у нас есть патентованные средства против других болезней. При фрамбизе, например, применяют примочки из сырой земли или красной охры. Простуду знахари лечат микстурой из прокипяченных листьев чайного дерева. У нас нет бутылок для хранения настойки эвкалипта, поэтому сок высасывают непосредственно из черенка листа или просто вставляют лист в нос. Клейкое вещество, вывариваемое из растения под названием гуя, успешно используется для лечения дизентерии. Алова прикладывают гую к ранам, полученным в лесу. Есть у нас еще одно средство, настоящая панацея от всех недугов. Мы верим, что оно помогает при любых недомоганиях, начиная от перелома костей и кончая венерическими заболеваниями. Это будига. Ее тоже варят из листьев. Она, конечно, не может заставить сломанную ногу срастись, но, выпив будигу, пациент впадает в бессознательное состояние, что нисколько не удивляет меня, и не испытывает боли, когда ему перевязывают ногу полосками чайного и бутылочного дерева. Будига – наш примитивный пантопон. Теперь, имея некоторое представление о медицине, я рад, что ни разу не получил серьезного ранения и не болел и был потому избавлен от услуг наших знахарей, которые подчас куда опаснее самой болезни. Школьникам я помогал в амбулатории миссии медицинской сестре, обычно ее обязанности выполняла жена управляющего. Промывал и перевязывал раны и ссадины и следил за последующим лечением больных в природном солярии. Это пробудило во мне интерес к медицине, сохранившийся по сей день. Но прошло немало времени, прежде чем я смог посвятить себя служению ей в качестве водителя санитарной машины и личного ассистента белых врачей. До этого мне пришлось работать табунщиком, конюхом, объездчиком и водителем грузовика. За это время мне ни разу не потребовалась помощь племенного костоправа. Бесспорно, мои сновидения оберегали меня, но впереди меня ожидало еще много волнений и опасностей. Глава 13. Мой отец, Барнабас Габарла, высший бжунга и главный скотовод, пострадал из-за жеребца по кличке Шотландия. Когда отец его объезжал, жеребец отчаянно брыкался, прыгал и вставал на дыбы. От сотрясения позвоночника отцу парализовало ногу, и он не смог без посторонней помощи сойти с седла. Барнабас так и остался на всю жизнь калекой. Однажды, вскоре после того, как я окончил школу, Стэнли Порт сказал: «Филипп, я думаю, тебе следует стать скотоводом». Я хорошо понимал, что это значит. Я видел, как брыкались в манеже дикие лошади, как они с хрипом раздували ноздри и неистово молотили ногами в отчаянной попытке искалечить своего мучителя, как сверкали их обезумевшие от ужаса глаза. Я видел, как они с силой бросали людей на деревянный забор манежа, как топтали их копытами, как выносили изуродованных объездчиков. Помню, прилетал санитарный самолет и увозил пострадавших в больницу. У одних были переломы, другим острой веткой чайного дерева или куста выколола на скаку глаз, третьих поддел на рога вол, когда они учились опрокидывать его навзничь. Я знал, что это опасная работа, связанная с почти неизбежными ранениями. Лошади станут легаться и так подбрасывать меня, что спина моя будет чуть ли не разламываться пополам. И все же я ни минуты не колебался. Я ездил верхом на лошадях Мисси, едва научившись сидеть на них, ездил без седла, без одежды. Лошадь без упряжи мчалась по прибрежным равнинам, и черное тело сливалось с черной гривой, как это было в тот чудесный день, когда мы пролетели мимо горки и Роджер Гунбук-Бук сломал себе ребра. Если уж надо было работать, то лучше всего с лошадьми. «Мне это по душе», — ответил я. «Хорошо», — сказал Стэнли Порт. «Поговорю с Сэмом Улагангом, пусть он займется с тобой, Сэм». Сэм Улаганг. Итак, мне снова пришлось терпеть заносчивость Сэма, того самого Сэма Улаганга, который много месяцев заставлял меня носить за ним копья и вы. Говаривал мне, если, идя по следу, я ставил ногу не туда, куда нужно. Сэма, чье скрытое под маской дружбы презрение чуть не довело меня когда-то до отчаяния. Я снова выслушивал его насмешки и с трудом подавлял в себе желание пронзить его копьем всякий раз, как, подымаясь с грязной земли манежа, замечал его усмешку. «Сэм, попридержи-ка лучший язык», — бормотал я. А когда он начинал меня пилить: «Парень, ты когда-нибудь ездил верхом? Парень, ты знаешь, с какой стороны садиться на лошадь?» Мне казалось, что в один прекрасный день мы с Сэмом сквитаемся на Банбуре. Но со временем я понял, что Сэм не только лучший охотник и следопыт, но и лучший скотовод на всей реке Ропер. Я решил перенять у него все, что мог, и стать по крайней мере вторым после Сэма объездчиком в наших краях. Сэм не знал жалости. Он не скупился на насмешки при малейшем поводе, стараясь, таким образом, научить меня укрощать буйных жеребцов, которые, казалось, хотели одного – убить меня копытами. Когда я, словно мешок с картошкой, летел на землю, а это случалось постоянно, Сэм не проявлял ни малейшего сочувствия. «Вставай!» – кричал он. «Вставай, садись обратно, и постарайся удержаться хоть на этот раз, или ты воображаешь, что катаешься по скользкому склону». А когда я обуздал моего первого жеребца, какое это было торжество! Сэм и на этот раз остался равнодушен. «Ну давай гони его», — кричал он на меня целыми часами. «Набрасывай лассо, давай, давай подтягивай, чтобы он начал задыхаться и упал. Вот так, хорошо, а теперь немного ослабь лассо. Как он встанет, затяни опять. Давай тяни, тяни. Одну веревку захлестни вокруг шеи, другую вокруг ноги. Не торопись, осторожно. А теперь тяни веревку, чтобы оторвать его ногу от земли. Так, так, правильно. Эй, никогда этого не делай. Не показывай лошади, что ты ее боишься. Ты хозяин. Помни это, и лошадь пусть помнит, иначе ты проиграешь еще до того, как начнешь. Ну, теперь подходи, разговаривай с жеребцом. Брось ему на спину мешки, погладь его, чувствуешь, как он вздрагивает под твоей рукой, погладь еще, ласкай его, ласкай хорошенько, пока он не перестанет тебя бояться. Ну, теперь клади седло, осторожно, не спеша, не торопись, тихо-тихо, подтяни подпругу, еще, еще, через минуту ты поймешь, как это важно. Теперь подводи под хвостник, вытягивай веревку из-под ноги, осторожнее, сейчас он начнет брыкаться. Брыкайся, красавец мой, брыкайся, сколько душе твоей угодно, вверх, вниз. Ах, ты не можешь сбросить седло, еще бы, Вайпул Данья хорошо затянул подпругу. Не нравится тебе, а? Ничего, ничего, привыкай, привыкай и к хлысту, и к шпорам, к тому, чтобы скакать за стадом и есть из руки Вайпул Дани, если он не побоится подносить ее к твоей морде. Эй, Вайпул Даня, тебе нравится объезжать лошадей, а? Так он насмехался надо мной, пока обезумевший жеребец метался по манежу, вставая на дыбы и вскидываясь в отчаянных усилиях сбросить с себя седло. Он даже опрокинулся на спину и, объятый диким животным страхом, заржал, но тут же снова вскочил на ноги. «Не хочешь ли проехаться на этом красавчике, а?» Продолжал изводить меня Сэм. «Что, небось мурашки по спине забегали? Теперь давай сними седло. Подними переднюю ногу жеребца. Ухватись за бабку и заставь его поднять ногу. Хорошо, теперь другую. И гладь его, гладь, все время гладь. А сейчас веди его вперед, чтобы он знал, как двигаться, что делать, когда ты натягиваешь поводья. Ты готов? К чему? Сесть на него? Конечно, у меня не было выбора. Я находился в манеже вместе с 500 фунтами отчаянно брыкавшейся конины и мог выйти оттуда только верхом на ней. Или я возьму верх над жеребцом, или он надо мной. Готов? Сказал я. Хорошо. Сэм стал еще внимательнее. Он весь был поглощен только тем, как бы мне помочь. Издевки его прекратились так же внезапно, как начались. Он спокойно давал мне советы. Ослабь эту подпругу. Сильно брыкаться он уже не сможет. Конечно, это тебе не детская лошадочка-качалка. Сидя на жеребце, нельзя покуривать сигаретку или читать книжечку. А, хорошо, теперь снова накинь веревку на ногу и подними ее, чтобы он больше не мог брыкаться. Хорошо, хорошо. Клади опять седло. Тихо, аккуратно. Тяни подпругу. Тяни, тяни. Теперь зажми поводья в левой руке и ей уже потяни его за ухо. Повисни на стремени. Отпусти. Еще повисни. Отпусти. Снова повисни и теперь давай в седло. Смелее. Сползай на место. Постепенно опускайся всей тяжестью. Ну как ты, Вайпул Даня? Хорошо. В тот момент это была правда. Снимай веревку. Приказал Сэм другому объездчику. Снимай веревку с ноги жеребца. Открывай ворота. Скачи, парень. Я сидел в седле на спине необъезженной лошади. За воротами маленького манежа находился большой. Тут она могла свободнее двигаться и брыкаться. Хотел я того или нет, но мне пришлось скакать, как никогда еще в жизни, на очень горячем жеребце, полном решимости отомстить за все те оскорбления и унижения, которые он претерпел в последние несколько часов. Нет, это была не лошадка-качалка. Жеребец с храпом прыгнул вперед, затем отпрянул назад, взвился вверх и изо всех сил грохнул всеми четырьмя копытами оземь, так что по его хребту пробежала сильная дрожь. Голову он держал между ногами, копыта его то и дело взлетали кверху, подымая тучи пыли, а рядом прыгал, надрываясь от крика, Улаганг. «Держись, Вайпул Даня, ты его одолел, одолел». «Да, я его одолел». Я понял это уже через несколько секунд. Этот неуклюже легающийся жеребец не мог сбросить человека, сидящего с поводьями в руках в глубоком седле объездчика, того, кто привык скакать без седла, прижимая босые ноги к бокам лошади, которая мчала его к горке и дальше. Когда жеребец начал уставать, я в свою очередь проявил норов и стегнул его поводьями. «Ты чего присмирел? Мне понравилось, как ты легаешься. Я только поэтому здесь. Валяй дальше». Он словно нехотя сделал еще одну попытку сбросить меня, бесконечно устав от напряжения, требовавшегося ему для того, чтобы оторвать могучее тело от земли. Напуганный, покрытый клочьями пены, жеребец остановился. Я ласково потрепал его по холке, приговаривая успокоительные слова. «Отныне, когда он того заслужит, я буду всегда так с ним обращаться». Через несколько дней жеребец на глазах у Сэма Улаганга ел из моих рук. Сэм едва похвалил меня. «Хорошо», — сказал он. Это было единственное слово одобрения, которое Сэм знал. Далеко не все жеребцы были так уступчивы. Сэм не раз имел удовольствие видеть, как я лечу на земь, и неизменно приветствовал меня язвительной насмешкой. «Ты, может, думаешь, что сегодня летная погода? Что?» — спутал лошадь с самолетом. «У тебя в седле сучок или шип, почему не сидишь спокойно?» Однако при настоящей опасности Сэм, не колеблясь, кидался под ноги вставшей на дыбы лошади и оттаскивал меня в сторону. Только один раз он не подоспел вовремя. Буйное животное, истинный дьявол в образе лошади, успело выбить меня из седла и долбануть по спине передними ногами, но тут на него накинулся Сэм. Я потерял сознание и, наверное, так и остался бы лежать под копытами жеребца, если бы Сэм не отбил меня и не вытащил из манежа. После нескольких таких эпизодов я забыл о его насмешках. На Банбур мы так никогда и не вышли. Стада, несколько тысяч голов, паслись на арендованных лугах Мисси, составлявших 150 тысяч акров. Скот мог переходить и на неогороженные пастбища в юго-восточной части Арнемленда, тянувшиеся до бухты Лиммин, и к северу от рек Фелп и Рос. Это все были наши угодья, в общей сложности около 10 миллионов акров. Скот, бродивший по почти безграничным просторам, дичал, но свободу животных, безмятежно пережевывавших свою жвачку, по крайней мере раз в году нарушало вторжение скотоводов-аборигенов. Эти орущие демоны на лошадях несли с собой унижение цивилизованного скотоводства, жгучие раны клеймения и кастрации. Я был одним из этих сатиров с темной фигурой человека, с конскими ушами и хвостом, слившийся воедино с лошадью, и скакал с раннего утра до поздней ночи за разбегавшимися в панике животными. Из седла я прыгал на них и накручивал на руку их хвосты, пока они не падали, потеряв равновесие. Это был опасный трюк, который необходимо было выполнить с первой попытки. Я скакал рядом с быком, затем спрыгивал с седла и крепко хватал его за хвост, выбегал вперед, туда, где бык мог меня видеть, и старался опрокинуть его. Если удавалось, я кидался на эту груду мяса, поспешно треножил быка его собственным хвостом и удерживал на месте, пока не подбегал человек с раскаленным клеймом и скальпелем для кастрации. «Вставайте, господин Евнух, ваше имя Оц, навеки вечное выжжено на вашей шкуре кровавыми буквами, которые вспухают и покрываются пузырями. Оно занесено и в регистрационную книгу в Дарвине, так что все, особенно подделыватели клеем, рыскающие у границ наших владений, увидев его, будут знать, что вы принадлежите миссии на реке Ропер. Первое животное, которое заклеймили с моей помощью, был годовалый бычок. Сэм Улаганг отделил его от стада. «С этим нетрудно будет справиться», — сказал он мне. «Смотри, не промахнись, не то нам придется нести тебя домой». Это был серьезный момент, но я все сделал точно. В последующие годы я валил таким образом сотни бычков. Ежегодный осмотр был нашей страдной порой, и мы и лошади падали с ног от усталости, скача по девственному кустарнику за животными, клеймя их и подрезая хвосты около тихих водоемов в стране Невер-Невер. Для молодого аборигена, все достояния которого, копья и племенная земля, да и на ту посягают колонисты, месяц осмотра был полон очарования. У меня были лошадь и седло с поводьями, а на вьючных седлах горшок вместимостью в кварту, одеяло в мешке, запас еды, смена платья и табак. У меня было чувство опасности и власти над животными. Мы прочесывали открытую местность вокруг белобонгов на берегах рек. В ясные ночи выгоняли на равнины для приманки спокойный скот. У нас он назывался каретой. Это были часы смертельной опасности для людей и животных. Спасаясь от загонщиков, скот уходил на дневные стоянки в густой кустарник, в надежде, что человек за ним туда не последует. Но ничуть не бывало. Мы подтягивали подпруги и бросались на стену кустов, ощетинившуюся острыми сучьями и ветками, готовыми подобно рапирам проткнуть нас насквозь. Лошади обдирали бока. Не знаю, какой благожелательный дух защищал меня от сучьев во время галопа через хаос кустарника. Скорее всего, в этом лесу смертоносных клинков стоял на страже мой тотем-кенгуру. Во всяком случае, я ни разу не покалечился. А ведь товарищи мои часто получали ранения, да и кони тоже гибли. Случалось, что лошадь ломала ногу или, напоровшись на ветку, прокалывала себе барабанную перепонку. Животное убивали, чтобы избавить от мучительной агонии. Я видел, как мои соплеменники, вне себя от горя, плакали над трупом лошади. Они с ней сроднились, она отвечала ржанием на их свист и понимала, что означает прикосновение колена или легкое подергивание поводьев. Я видел, как люди наносили себе удары ножами и палками и с воплями убегали в лес, когда появлялся главный скотовод с ружьем. Бедная моя лошадка, но я видел также, как злые аборигены, сильные люди племени, бессердечно обращались с лошадьми, стараясь этим доказать свое превосходство над животными. Разбивая лагерь, мы использовали мешки и седла как подушки и заслоны от ветра. Эти удобства, придуманные белым человеком, казались роскошью нам, привыкшим, подобно израильтянину Иакову, подкладывать под голову камень. Нам давали с собой муку, чай и сахар, мы могли убить на мясо вола, но редко к этому прибегали. Одни из нас выполнял обязанности повара, он же, будучи профессиональным охотником, убивал кенгуру, ловил рыбу и черепах, собирал корни лилий, батат и дикий мед, пока мы разыскивали скот. В те дни я предпочитал нашу привычную пищу, да и сейчас иногда скучаю по ней, когда мне приедаются блюда цивилизованной кухни. Я несколько лет работал скотоводом, лихо скакал по дьявольскому кустарнику, рискуя здоровьем и жизнью, и ни разу не получил ни одного пенни жалования. Я никого не осуждаю, я вовсе не хочу обвинить миссию в скупости, но факт остается фактом. Я, первоклассный скотовод Вайпулданя, не получал жалования, и никто из моих друзей не получал. Мы никогда не слышали о справедливой заработной плате за хорошую работу, а потому и не ждали ее. Мы охотно работали бесплатно. В то время я видел деньги очень редко, когда в миссию приезжали посетители. Пока я не стал взрослым, у меня в кармане никогда не было монеты, да и появись она, я не знал бы, что с ней делать. Раз деньги несъедобны, они были ни к чему. Лишь с началом войны, когда меня мобилизовали в качестве проводника в североавстралийскую разведку, армия настояла на том, чтобы выплачивать мне раз в две недели 70 шиллингов, огромное, воистину царское вознаграждение, совершенно бесполезное для человека, который не знает цены деньгам и без них имеет питание и одежду. Однако факт оставался фактом. В течение длительного периода изнурительной работы мне ничего не платили. За опасную скачку, часто, если светила луна, от зари до полуночи, я получал еду и табак. У миссионеров была книга, которую они называли нашим счетом. В ней были записаны имена всех скотоводов, и рядом с каждым стояли цифры. За заработанные деньги мы могли получить штаны со склада миссии, но я никогда не знал, какая сумма у меня есть и сколько стоит тот или иной предмет одежды. Пока я не покинул миссию, никто ни разу не сказал мне, это ты заработал или ты заработал 10 фунтов. Ушел я из миссии без пенни в кармане. Табак, нитки-нитки, представлял собой черные палочки сильного наркотика, которые мы заворачивали в газетную бумагу или клали в длинную трубку, ларву. Папиросной бумаги не было, а газеты редко попадали в миссию, находившуюся в 400 милях от Дарвина. Листок бумаги, пусть и списанный, был для нас поэтому большей ценностью, чем целая газета для городского читателя. Британская энциклопедия, печатающаяся на тонкой бумаге, считалась бы здесь бесценным сокровищем, и тому причиной вовсе не содержащиеся в ней многогранные сведения. От каждого тома очень скоро остался бы только один переплет. При отсутствии газетной бумаги мы завертываем табак в листья чайного дерева. Иногда я подрезал на зеленой палке кору так, что она отделялась и сползала полой трубкой, а потом наполнял ее табаком. То, что получалось, называлось у нас сигаретой. Если вы считаете, что никотин не может заменить регулярную заработную плату, я напомню вам, что на северной территории некоторые миссионеры отказывались выдавать даже табак, ибо курить, по их словам, грешно. Они были твердо убеждены, что это зло надо выкорчевывать так же безжалостно, как церемониальное совокупление, детоубийство и некоторые другие преступления перед Богом. Я уверен, что миссионеры искренне в это верили. Точно так же по велению души действовали и миссионеры с реки Ропер, когда отделяли мальчиков-аборигенов от девочек и запирали их на ночь в отдельные спальни, чтобы дети леса, голышом игравшие вместе около лагерных костров, не могли испортить друг друга. И я, разлученный с семьей и родными, тоже спал в детстве в такой спальне, где не имел возможности развратить девочек, в свою очередь запертых на ключ. Оглядываясь назад на этот акт целомудрия, я могу только заключить, что миссионеры не имели представления о непреодолимых барьерах, разделявших у аборигенов мальчиков и девочек и сводивших к нулю опасность полового общения между ними. Напротив, эта мера могла оказать обратное действие, так как создавала соблазн вкусить запретный плод, которого иначе не существовало бы. Но отказ в других миссиях от выдачи табака имел куда более серьезные последствия. Миссионерам следовало бы знать, что аборигены, раз познавшие вкус табака, дойдут на все, лишь бы раздобыть его. Они стали искать другие его источники и нашли их в лице одиноких охотников на крокодилов и буйволов, скотоводов-метисов и работавших у них аборигенов. У этих людей не было женщин, но было сколько угодно табаку, и они страстно желали обменять одно на другое. И обменные операции подобного рода процветали. Это вызвало такой скандал, что правительство занялось изучением обстоятельств. Одной миссии под угрозой отказа продления аренды на землю предложили возобновить выдачу табака. Однако это стало возможным лишь после того, как миссионеры, объявившие крестовый поход против курения, были заменены менее ревностными кальвинистами. Насколько я помню, в миссии на реке Ропер всегда был какой-нибудь автомобиль. Форд старой модели, древний додж, самосвал. Зачем миссия их приобретала, непонятно. На арендуемой ею земле было проложено по лесу не больше 5-6 миль дороги. Тем не менее машины были, но я, конечно, не мог тогда предугадать, какое глубокое влияние они окажут на всю мою жизнь. Алова считают трескучие автомобили изобретением дьявола, хотя с уважением относятся к той пользе, которую из него извлекают белые люди. Метис Эдвард Херберт сделал первые шаги по пути постепенного превращения меня из человека, передвигающегося на ногах, в человека на колесах. Он заинтересовал меня, показывая, как вспыхивает бензин и действует запальная свеча. Хорошо помню, какая борьба происходила во мне. Я всем своим существом верил, что этот огонь, неизвестно откуда возникающий, не что иное, как порождение духов, но в то же время хотел понять, каким образом искры, возникающие не от огня или раскаленного железа, подчиняются воле человека. Вскоре, однако, я на собственном опыте убедился, что это не сверхъестественное явление, от которого надо бежать, как от злого мулунгувы. Правда, когда Эдвард впервые в шутку пропустил через мое тело ток, я подпрыгнул так, словно мне и в самом деле угрожал мулунгува. Я был уверен, что мотор передал мне таким образом секретное сообщение. Однажды, мол, в темную ночь мулунгува пойдет искать меня. Эдвард объяснил мне, в чем дело, и я впоследствии развлекался, подшучивая таким же образом над моими сородичами. В первый год войны я начал работать смазчиком с Лесом Перриманом, механиком миссии на северной территории. Он посвятил меня в тайны двигателя внутреннего сгорания. Теперь я могу разобрать и собрать мотор, даже если его части разложены на большой площади. Лёс много месяцев занимался со мной и объяснял назначение поршней, колец, магнета, генератора, коленчатого вала, цапфы кривошипа, шатуна и многих других вещей, о которых я раньше не имел ни малейшего представления. Когда я наконец удержал в своей неприученной к запоминанию голове названия всех мельчайших деталей и понял, какую роль они играют в работе мотора, меня поразили изобретательность и талант его создателей. У нас в племени не было никаких механических приспособлений, ничего более сложного, чем вумера, к размерам которого подгонялись древки копий, и уж, конечно, ни одного механизма, где бы сотни частей дополняли друг друга и обеспечивали его бесперебойную работу. Изучив сложное устройство мотора, я с нетерпением ждал того дня, когда сяду за руль и поведу машину по извилистой дороге вокруг миссии. Конечно, я не раз делал вид, что уже освоил управление. Гордо садился в кабину и поворачивал руль автомобиля, стоявшего в гараже миссии. Пустяки, думал я в таких случаях, водить эту штуку нетрудно, справлюсь. Я рассматривал педали и рычаги, ничуть не сомневаясь, что, когда надо будет, не оплошаю. Лёс Перриман, однако, не торопился предоставить мне такую возможность. У этого Форда не было стартера, и Лёс брал меня с собой пока лишь для того, чтобы я крутил заводную ручку. При отдаче ручки назад я часто получал удар по суставам пальцев. Ну, а вести машину Лёс явно считал своей привилегией. Меня раздирало желание попросить его уступить мне руль, но мешала врожденная сдержанность аборигена. Но вот однажды, когда я уже меньше всего этого ожидал, Лёс затормозил в 3 милях от миссии и сказал мне просто: «А теперь веди ты». Я был даже разочарован. Скажи он мне накануне вечером: «Завтра сядешь за руль». Я несколько часов радовался бы этой перспективе, снова и снова представлял себе, как это будет выглядеть, репетировал бы свою роль. Садился у руля, нажимал то одну, то другую педаль и со счастливым нетерпением ждал бы утра, словно ребенок в предрождественскую ночь. Вместо этого я в один миг, не успев предвкусить удовольствие и помечтать о нем, был повышен до ранга ученика водителя и сел за руль, совершенно ошеломленный. Лёс спокойно созерцал окрестности, пока я в растерянности хватался то за одну рукоятку, то за другую, не зная, с чего начать. Он любовался пейзажем. Какие могучие чайные деревья, а река здесь какая широкая. Он явно решил оставить меня во власти механической лошади, а сам выступить в роли вежливого наблюдателя. То ли дело Сэм Улаганг, обучая меня объезжать жеребца, он не упустил ни одной мелочи. Мне первому из Алова предстояло управлять машиной, а Лёс нес всякую чепуху о чайных деревьях и реке. Тем не менее, когда я вышел из состояния гипнотического транса, стряхнул с себя оцепенение и схватился за руль, как если бы это было горло мулунгувы, явившегося за моим почечным жиром, я чувствовал, что Лёс уголком глаза следит за мной. «Ну-ка посмотрим, какой вид откроется дальше», — сказал он. «А-а-а». Нотки сарказма, достойные самого Улаганга, мигом подстегнули мою энергию. Я включил первую скорость, чудовище пришло в движение. Тут я потянул на себя кнопку управления ручным газом, чтобы увеличить обороты двигателя. Увы, я допустил ничтожную ошибку, но она имела весьма печальные последствия. Я, видимо, вытянул кнопку слишком сильно. Машина резко набрала скорость, как лошадь, переходящая в галоп, врезалась в песок, совершенно не кстати оказавшийся на ее пути, и, закусив у дела, попыталась вскарабкаться на небольшое чайное деревце на обочине дороги. Однако, как она ни старалась, сделать ей это не удалось, и машина застряла с задранными кверху передними колесами на дереве, подобно норовистому жеребцу, не сумевшему взять барьер. Я испугался, но в то же время обрадовался, что рядом нет моих сородичей, которым никогда не доводилось видеть автомобиль в столь затруднительном положении. Их смех до сих пор звучал бы в моих ушах. Лёс Перриман заговорил первым. «Хочешь влезть на дерево?» Не иначе как увидел на верхушке Гуану. Улаганг не сказал бы более ядовито. Я сидел молча, не зная, как поступить. Наконец отважился спросить. «Что теперь делать?» «Ты водитель», — отрезал Лёс. «Ты её туда загнал, ты ей вытягивай. И поспеши, тягачей тут нет». Когда машина наехала на куст, я машинально выжал педаль сцепления, и мотор продолжал работать вхолостую. Потеря горючего беспокоила Лёса, кажется, больше, чем положение машины. Секунду подумав, я включил задний ход и одновременно дал газ. Ура! Задние колеса завертелись и стащили машину с дерева. Через несколько мгновений мы уже прочно стояли на всех четырех. Я думал, что Лёс сгонит меня с водительского места и сам поведет машину домой, чтобы дорога не превратилась в скачку с препятствиями. Но то ли он был потрясен больше, чем показывал, то ли еще почему, во всяком случае, Лёс ничего не сказал, когда я повернул машину и осторожно повел ее к миссии, тщательно разглядывая глазами следопыта дорогу впереди, чтобы повъехать в песок или не задеть чайный куст. Раз или два мне показалось, что Лёс с мрачным видом ухватился за сиденье, но после своих первых оплошностей я мог бы вести даже королеву. Впоследствии я проделал много тысяч миль по лесным дорогам и сотни тысяч за рулем мчащейся на предельной скорости санитарной машины и не имел ни одной аварии. И все же я не люблю водить машину. Скорее всего, это влияние Лёса Перримана. Мне больше по душе сидеть рядом с водителем и спокойно наслаждаться пейзажем, видя в пробегающих мимо кенгуру потенциальную мишень для моего копья, а не опасность для автомобиля. После отъезда Перримана я стал механиком миссии. Целый день чинил моторы лодок, насосов, мельниц, автомобилей, грузовиков, электростанций. Получал я столько же, сколько и объездчик, то есть ничего. Правда, моя увеличивающаяся семья была всегда сыта и одета, а я имел вдосталь табаку и не жаловался на судьбу. Жизнь казалась мне прекрасной. В это время, шел 1953 год, произошли события, изменившие всю мою жизнь. Как цыпленок, стремящийся вырваться наружу, я начал долбить скорлупу, которая физически и духовно удерживала меня у реки Ропер. Никакие эпизоды первых 30 лет моей жизни не могли внушить мне безграничной веры в доброту белых людей. Напротив, личный опыт убеждал меня в том, что истории об их зверствах, рассказываемые стариками около костров, ничуть не преувеличены. От белого человека, если только он не миссионер, я ничего иного, кроме презрения и жестокости, и не ожидал. И все же двое из них помогли мне выйти из мрака. Один был полицейский, второй – врач. Они были добры ко мне, подбадривали, когда я падал духом, и рисовали радужные видения нового будущего для меня и моей семьи в мире, границ которого я едва коснулся. Констебль полиции Дэн Спритк и врач медицинской службы северной территории Спайк Лэнгсфорд первыми поставили меня у подножия скользкого подъема, ведущего к праву гражданства, благодаря которому мое имя из унизительного списка опекаемых было перенесено в почетные списки избирателей, и мистер и миссис Робертс, то есть Вайпул Дания из племени Алова и Анна Дулбан из племени Вандаранг, получили окантованные золотом приглашения в резиденцию губернатора, благодаря которому у меня появился дом, так сказать, свой семейный очаг, скромный, конечно, дом, но, по моим понятиям, дворец, дающий приют семье из 8 человек, благодаря которому я смог ездить в далекие города и даже страны, а у белых людей возникло желание беседовать со мной, чтобы получить сведения о покинутой мной культуре, к которую они всегда с презрением отвергали. В моей жизни произошла революция. Я был чернокожим дикарем, жившим по законам племени, типичным аборигеном, джунгай на языческом празднике Кунапипи в честь земли матери и змеи радуги. За год я стал потенциальным гражданином другого мира и, хотя не совсем отказался от своих сновидений ради Христа, твердо решил стать на новый путь. Твердо решил, что мои дети должны носить платье, есть пищу из консервных банок, учиться в школе и иметь право говорить «нет», если им велят поступать против их воли. Дэн Сприкт помог мне подняться. Мне помогли также Спайк Лэнгсфорд, Стэнли Порт, Лёс Перриман и Мисс Дафф. Мне помог мой дядя Стэнли Марбунгу, гораздо больше, чем это может представить себе человек, не выросший в племени. Сэм Улаганг был для меня, так сказать, руководителем практических занятий, прекрасным методистом. Барнабас Габарла, мой отец, посвятил меня в законы племени. Мои тотемы, моя земля Ларбарянджи заботились обо мне, старейшины не сводили со всех нас бдительного ока, следя за соблюдением традиций, распределяя еду и обязанности по системе, возникшей еще в пору сновидений, внушая мне, что, если кожа моя когда-нибудь и станет белой, сердце всегда должно оставаться черным. Даже сейчас, когда я лежу между стенами, возведенными руками человека, под железным одеялом, заслоняющим от меня луну и звезды, мне трудно не откликнуться на зов Ларбарянджи и не вернуться к ней. Но мне указана дорога вперед. Передо мной зеленый свет, и я тороплюсь пересечь перекресток, пока на светофоре не сменился сигнал, пока я снова не врезался в чайное дерево. Глава 14. На этот перекресток я попал в 1953 году, когда меня послали на ферму вверх по реке Урапунга, чтобы привести в порядок мотор, 4 месяца пролежавший под водой. Я собрал мотор, груду ржавого железа, задавшую дел Моралиеви, который выполнял за меня всю грязную работу. Да, я недавно поднялся ступенью выше и теперь имел личного помощника, возглавлявшего у меня Министерство неприятных дел. Мотор нужно было разобрать до последней шайбы, сменить проржавевший распределитель, карбюратор и кольца и поставить новые клапаны. Мне пришлось долго ждать из Дарвина новых частей. Наконец, через 3 месяца работа была закончена, и я с надеждой включил стартер. Мотор не дрогнул. Тут я обнаружил, что провода распределителя неправильно подсоединены к свечам. Я поменял их местами, долгожданная вспышка произошла, и мотор заработал как новый. Несколько дней спустя я привел катер к полицейскому участку у Ропербара. Там я встретил Дэна Спритга, Спайка Лэнгсфорда и его жену Риту, медицинскую сестру. Доктор и полицейские подошли к катеру и больше часа разговаривали со мной. После их ухода я сообразил, что мне учинили нечто вроде допроса. На следующий день Спритг вернулся один, и от него я узнал, в чем дело. «Что ты собираешься делать дальше, Филипп?» – спросил он. «Не знаю», – ответил я. «Скорее всего, вернусь в миссию, к своей семье. В тот момент я ни о чем другом и не думал». «Ты счастлив?» – спросил он. «Да», – ответил я, хотя не знал, что имеет в виду белый человек, спрашивая об этом аборигена. «Но ты же не можешь всю жизнь жить как чернокожий», – брякнул он напрямик. «Как чернокожий? Но я же и есть чернокожий», – ответил я, может быть, немного резко. «Ты знаешь, что я имею в виду», – сказал Сприкт. «Кожа твоя, конечно, цвета не изменит, с этой точки зрения ты всегда будешь черным, но внутренне ты можешь измениться. Будешь работать, жить и мыслить как интеллигентный человек, а не как дикарь. Я хотел было отрезать, а зачем, но передумал, так как видел, что он искренне желает мне добра, и вместо этого спросил, где и как мне начать. Доктору Лэнгсфорду нужен водитель-механик», — сказал Сприкт. «Он собирается в длительную поездку по северной территории, чтобы во всех правительственных поселениях, миссиях и на фермах обследовать туземцев и оказать им медицинскую помощь. Если ты поедешь с ним, то научишь его обращаться с моторами, а он тебе расскажет кое-что о медицине. И вы оба узнаете, как помочь твоему народу. Это небось получше надежды на ваших колдунов». Я сказал, что подумаю и дам знать о своем решении. Предложение Спритга казалось мне привлекательным. После войны я ни разу не уезжал с реки Ропер и никогда не бывал в Теннант-Крике, Алис Спрингсе, Кимберли. Если я соглашусь поехать, я увижу многие племена. Мудбра в Виктория Ривердаунс, Гуринджи на Вейвхилл, Карама, Джиминджун, Гулаваранг, Вайлбри, Нгарингман, Ванджира, Муриванг, Гарангуру, Вараманга. Одним словом, десятки этнических групп, и в каждой из них есть секция, к которой я примкну, как только приеду. У меня появятся новые дядья, отцы, кузены, даже тещи, с которыми я не имею права общаться и на которых не должен смотреть. На следующий день я известил Дэна Спригга о своем согласии. «Это хорошо», — сказал он. «Доктор Лэнксфорд тоже начинал с низов, а теперь достиг вершины в своей профессии. Может, и тебе повезет. Учись у него. Встав на этот путь, больше с него не сворачивай. Не возвращайся в племя. Читай и работай. Будешь об этом помнить и соблюдать законы белых, станешь когда-нибудь знаменит. Может, твое имя даже появится в газетах». Эта возможность казалась мне тогда весьма отдаленной, ведь я был всего лишь невежественный абориген, имя которого можно прочесть только по отпечаткам следов вокруг лагеря в лесу. «Прославился ведь Альберт Намаджира, художник из племени Аранда», — продолжал Спригг. «Может, Филипп Робертс, Вайпул Даня, станет также известен?» «Может быть», — согласился я, не очень-то в это веря. Мое великое приключение началось через 2 недели. Доктор Лэнксфорд и его жена приехали на вездеходе и попросили меня проверить запасные части. Нам предстояло длительное путешествие по пустынным дорогам, где нет ни гаражей, ни грузовиков с буксиром, ни закусочных, ни молочных баров, ни гостиниц, ни мотелей. Мы направлялись в северо-западную часть северной территории, необъятный край, раскинувшийся больше чем на 100 тысяч квадратных миль, который насчитывал, однако, меньше 100 белых жителей. В этой огромной скотоводческой стране, где ближайших соседей часто разделяло расстояние не менее 200 миль, когда-то находилась самая большая в мире скотоводческая ферма, Виктория Ривер Даунс, владевшая 13 тысячами квадратных миль земли. Часть ее забрало правительство, но и после этого у фермы осталось 6 тысяч квадратных миль, или 3,5 миллиона акров. Не так уж мало, надо сказать. Соседняя ферма, Вивхилл, была не меньше. В этой стране милями измеряли земельную площадь, а расстояние определяли по времени, необходимому для того, чтобы их покрыть. Инверви в полудне пути отсюда, говорили здесь. Поэтому нам надо было иметь с собой все необходимое, в том числе и на случай аварии. Я проверил запасные части, инструменты, лопаты, кирки и топоры и убедился, что нам не страшна даже великая песчаная пустыня. Экспедиция везла с собой запасные баллоны с водой и горючим, 3 ружья, из них ни одно ни разу не выстрелило, киноаппараты, крутившиеся непрерывно, и аборигена из племени Элова, который в случае необходимости мог охотиться или пойти за подмогой. В первую неделю я только крутил баранку и следил за мотором. Положение изменилось в Виктория Ривер Даунс, где надо было осмотреть человек 100 аборигенов. В один прекрасный день доктор Лэнксфорд показал мне какой-то странный аппарат и сказал: «Это микроскоп, он увеличивает микробы и другие ничтожно малые величины, которые мы не можем разглядеть невооруженным глазом. Расскажи мне, что ты видишь под этим стеклом». Я посмотрел в окулярное стекло и поразился тому, что увидел в волшебном зеркале. «А, Билабонги, реки, холмы и горы», — сказал я, — «это картина Земли». «Не совсем», — сказал доктор. «В хаосе, который открывается твоему взору, есть нечто важное. Ты не можешь его выделить, какой-нибудь ориентир». Я мог теперь мыслить понятиями фотографа. «Если хочешь, то ориентир», — сказал он, — «но ориентир особого рода». Я снова посмотрел, но смог различить лишь долины, деревья, русла рек и очертания земли. Так мне, во всяком случае, показалось. Так же, как белый человек не замечает прячущихся в лесу кенгуру и птиц, которые хорошо видны мне, так и я был слеп в этом мире линз, призмы увеличенных до неузнаваемости предметов. Наконец доктор Лэнксфорд нарисовал мне яйцо глиста. Он объяснил, что его можно разглядеть только в микроскопе, что он виден сейчас на предметном стекле. Я опять приложился к микроскопу и теперь наконец узнал тело, изображенное доктором Лэнксфордом. Значит, в анализе, взятом в тот день у аборигена, есть яйца глистов. Я был поражен. Глисты нанесли страшный вред моему народу. Это я хорошо понял за годы жизни на реке Ропер. А теперь я впервые увидел источник этого зла. Закончив в тот день прием, доктор Лэнксфорд заметил, что микроскоп как магнит притягивает меня. То и дело я подходил к нему и подолгу внимательно вглядывался в стекло. Тогда он принес мне несколько анализов и сказал: «Ну-ка попробуй, поработай с ними». Доктор показал, как настраивать аппарат, и оставил его мне для развлечения. Я клал под микроскоп все, что вздумается. Волос с моей головы выглядел под линзой причальным канатом океанского теплохода, а корни его, ветками с голого дерева. Песчинка превращалась в гору кварцита. Беспредельное увеличение знакомых вещей казалось мне настоящим чудом. Первое приобщение к медицине поразило меня до глубины души и пробудило желание узнать больше. Последовали новые уроки. Я научился стерилизовать инструменты в кипящей воде и наполнять шприц для подкожного вливания. Я видел, как доктор Лэнгсфорд и его жена делали прививки манту сотням моих соотечественников. После каждого пациента они прокаливали иглу над огнем. Смешно, думал я, разве только раскаленная игла может пробуравить кожу? Впоследствии я понял, что это одна из многих предосторожностей, к которым прибегают врачи, чтобы не переносить микробы от одного пациента к другому. Теперь я поражался полному отсутствию у нас гигиены. Сколько болезней передается в лагерях через общие сосуды для питья, которые никогда не моются. Наблюдая, как лечит больного доктор Лэнгсфорд, я спрашивал себя, приносит ли пользу наше лекарство. Будига, гуя, листья чайного дерева. Действительно ли примочки из настоя прокипяченной коры комедного дерева помогают при проказе? Некоторые аборигены боялись белого колдуна. Обрезание и знахарские способы лечения были доступны их пониманию. А этот человек с его стеклянными и железными москитами. Доктор Лэнгсфорд говорил с поим перепуганным пациентом. Подойди, парень, поближе, дай москиту укусить тебя. Внутрь ничего не войдет, он укусит только кожу. Как-то один укушенный произнес, мандыч. Я перевел доктору. Больной сказал, хорошо. С тех пор доктор после каждого укола говорил мандыч. Это было единственное слово, которое он запомнил, но люди думали, что он знает их язык, и почти все шли к нему без всякого страха. Еще бы, человек, который может сказать хорошо, на диалекте мудбра, должен знать, что он делает. Но однажды в Мулулу на прием привели группу аборигенов, живших в лесу. Увидев рыжебородого доктора Лэнгсфорда и медицинские принадлежности, пациенты бросились на утек. Меня и еще одного аборигена по имени Бобби Булгар послали в погоню за ними, в страну Ровер. Мы нашли следы беглецов в высохшем русле реки. Пригнувшись к самой земле, чтобы их труднее было заметить, они бежали со всех ног, стараясь как можно дальше уйти от белого дьявола с фермы. Они были объяты ужасом, и мне долго пришлось уговаривать их вернуться. «Доктор только хочет взять у вас немного крови», – начал я, но эти слова испугали их еще больше. Будьте разумны, это не больно», – настаивал я. «Он еще хочет послушать ваши сердца в стетоскоп, трубочку без проводов. Будьте разумны, вы ничего не почувствуете. У него злая иголка, она жалит как оса. Наконец я применил свои собственные колдовские чары. Все аборигены верят в то, что для поддержания жизни в человеке важнее всего его ветер. До недавнего времени мы не знали, что сердце заставляет кровь двигаться по артериям и венам. Мы были убеждены, что кровь под кожей дремлет. Иное дело ветер. Сердце, действующее наподобие мехов, нагнетает ветер в тело человека, выталкивает его наружу, и находящийся внутри дух может дышать. Я знал, что могу сыграть на этом поверье. Доктор хочет выяснить, не слабеет ли у вас ветер, сказал я. Он послушает вас в трубочку без проводов и узнает, хватит ли ветра. Это устранило все сомнения. Аборигены вскарабкались на грузовик и скоро уже ссорились из-за очереди к доктору, подставляя обнаженные руки и грудь для любого обследования, которое он счел бы нужным сделать. «У меня достаточно ветра?» – спросил первый. «Полным полно», – ответил доктор, словно ураган внутри. Старик сделал глубокий вдох и с нежностью погладил свою покрытую шрамами грудь. Лицо его преобразила довольная улыбка. «Хорошо», – обрадовался он, – «у меня внутри полным полно ветра». В тот момент самый дорогой подарок не доставил бы ему большего удовольствия. Я внимательно наблюдал, что делал доктор, пока перед ним проходили пациенты. Он ловко орудовал шприцом и стетоскопом и опытной рукой прощупывал нерв у локтевого сустава. Его воспаление – верный симптом проказы. Обнаружив проказу, доктор говорил просто: «Старина, у тебя это самая болезнь. Мы тебя скоро отвезем на большом самолете в Дарвин. Что ты на это скажешь? Никто из здешних людей не летал на самолете. А ты полетишь, и все расскажешь, когда вернешься. Вот так, увидимся в Дарвине». Еще один прокаженный. Доктор записывал его имя, чтобы в очередной рейс санитарный самолет забрал больного в Лепрозорий, если тот до этого не сбежит. На следующий день доктор объявлял результаты прививок манту, а миссис Лэнгсфорд заносила их в список против фамилии каждого пациента. Меня поразила манера доктора выражаться. Плюс 5 отрицательный, положительный. Разве у нас в теле, как и в моторе, есть электрический ток? Поинтересовался я. Не совсем, рассмеялся доктор, но, осматривая следующего пациента, специально для меня сказал жене: плоская батарейка. Дальше наш путь лежал на Вейвхиллой в селении Хукер-Крик на краю пустыни Невер-Невер, большой, как мир. В дороге, во время привалов на обед и на ночлег, я рассказывал доктору все, что знал, о наполненных бензином артериях, об электрической нервной системе, о механических конечностях и суставах, приводящих в действие нашу машину и заставляющих ее двигаться. Она не может обойтись без бензина и воды, говорил я. Без воздуха в шинах мы бы тоже далеко не уехали. А доктор Лэнксфорд рассказывал мне о человеческом механизме. И нам необходимы горючее, вода и воздух. Без них мы бы умерли. Разница между механизмами и человеческими существами в том, что у нас есть мозги, позволяющие думать, а у автомобилей их нет. Не уверен, возразил я. Мне приходилось водить машины с таким своевольным характером, что каждый дюйм дороги я брал с боя. Но встречались и очень покладистые автомобили, легко слушавшиеся руля. В Хукер-Крике мы встретили среди аборигенов совершенно примитивных людей, Вайлдберриз северо-запада, которые пришли из пустыни за Танами и из еще более дальних мест, из негостеприимной гибельной страны, где они тем не менее умудрялись находить воду, необходимую для жизни. Я слышал об этих кочевых племенах, живущих так же, как жили на реке Ропер мои предки больше 100 лет назад. Не имея связи с людьми других рас, они пользуются деревянными и каменными наконечниками для копий, от которых мы отказались еще при жизни моего деда. Но в то время как у Элова сколько угодно воды и пищи, в реках и безбрежном океане обитают рыбы, черепахи, крокодилы, племени Вайлбри и даже еще более примитивному народу, Пинтубе живется исключительно трудно. Я рад, что хлеб свой насущный нам не приходится добывать так, как аборигенам пустыни. История Пинтубе уходит в далекую древность. О замечательной судьбе этого народа, который сумел выжить, вероятно, никогда не будет рассказано. В 1958 году правительственные патрули обнаружили несколько групп Пинтубе, которые никогда раньше не видели белых людей и самых обычных предметов обихода, зеркала, расчески, какой-либо одежды или продуктов питания, чая, муки, сахара. На площади в 10 тысяч квадратных миль, граничащей с северной территорией и западной Австралией, патруль обнаружил среди песков из Пенефикса 31-16 так называемых источников воды, из которых только 4 были постоянными. В поисках подземных протоков Пинтубе долбят твердый грунт острыми палками. Одна яма, выкопанная этими примитивными орудиями, достигала в глубину 15 футов. Воды в ней не оказалось. Главный источник питания Пинтубе – кенгуровые крысы с хвостами в белых крапинках. Край этот так беден, вода в нем встречается так редко, что кроликов и кенгуру здесь почти нет. Крыс дополняют сочные личинки, которые водятся на корнях кустов ветчерти, смола с кустарника мульги и эвкалиптов, семена елимбаи, Пинтубе толкут их в муку, какаду, подсолнечник пустыни, крупный ямс-йилах, который дает одновременно и пищу, и воду. Для этих людей вода – жизнь. На их диалекте вода, жизнь и лагерь обозначаются одним словом, то есть все три понятия – синонимы. В некоторых подземных протоках вода сочится еле-еле, за сутки ее набирается не больше галлона. Целые общины существуют этими скудными запасами, и для обитателей пустыни местонахождение источника – тайна племени, которую никогда не выдают чужакам. Что Пинтубе думали обо мне, искушенном черном человеке, происходящем из той же, что и они, мужественной расы, которая 15 тысяч лет назад завоевала континент? Что они думали об аборигене, который остриг себе волосы, выбрил лицо, надел ботинки и платье и сел за руль автомобиля? Но если даже это их удивляло, то что же должны были думать обитатели земли, не знающие белого человека, о самолетах, пролетавших над территорией их племени? За кого они принимали этих чудовищных механических птиц? Каким образом народ, никогда не видевший колеса, мог понять машины, сменившие колеса на крылья? Но даже среди этих людей каменного века я нашел подтверждение того, что предки у нас общие. Вскоре после нашего приезда ко мне подошел голый грязный старик, весь заросший волосами, и спросил через переводчика: «Ты из какой кожи?» «Бунгади», — ответил я. «А, я твой дядя, а вот твои племянники». Через несколько минут молодые люди, только что явившиеся из пустыни, называли меня дядей. В этой стране я впервые увидел огромные следы человека-демона, отпечатки ног, которые, если и принадлежали человеку, то только какому-нибудь доисторическому обитателю пещер. Но в конце концов находили ведь в Гималаях еще более странные следы и верили, что они оставлены человеком. Следы потрясли меня. К счастью, со мной был Бобби Булгар, который объяснил, что это такое, иначе я, возможно, спустился бы в русло крика, пригнулся пониже и постарался уйти как можно дальше от этого места. «Здесь проходил верблюд», — сказал он. Через несколько минут мы догнали животное, оставившее следы. Горбатый гигант пыльно-желтого цвета спокойно что-то пережевывал и не внушал ни отвращения, ни ужаса. Он попал сюда с афганскими погонщиками, которые через песчаные дюны и бесконечные заросли спинификса, покрывающие центральную пустыню континента, везут товары для женщин Запада. При малейшей возможности я хватался за микроскоп и вскоре научился пользоваться им не хуже опытного патолога. Доктор Лэнксфорд показал мне, как читать анализы и исследовать кал на глисты, острицы и солитер. В конце концов я получил почетное задание делать анализы на каждой ферме. Однажды доктор спросил: «Филипп, хочешь послушать сердце в мой фонендоскоп?» «Хочу ли я?» Простая трубочка без проводов, в которую можно было услышать сердце и легкие, уже давно влекла меня. Я приладил наушники, а доктор Лэнксфорд приложил фонендоскоп к груди старого аборигена. «Что ты слышишь?» – спросил он. «Гайки и винты разболтались», – ответил я. «В клапанах шум. Подшипник, видимо, поизносился. Да и поршень стучит». Доктор засмеялся, но я-то говорил совершенно серьезно. «Для меня человеческое сердце было мотором, который в зависимости от срока своей службы и состояния давал равномерные вспышки во всех цилиндрах или допускал перебои. Прислушиваясь, я мог определить, хорошо ли работает мотор. У того, который был сейчас передо мной, надо было по крайней мере отшлифовать клапаны. Забудь о моторах и расскажи, что ты слышишь», — сказал доктор. «Волны с грохотом бьются о берег, одни ударяются тяжело, другие полегче. Вот идет новый вал. Старый Вайлбри, унизившийся до того, что его грудь прослушивал с помощью приспособления белого человека такой же абориген, как он сам, посмотрел на доктора и приложил указательный палец к виску. «Может, этому парню надо в голове сделать смазку, а?» – спросил он. «Все 3 месяца, пока я ездил с доктором Лэнксфордом, он платил мне жалование из своего кармана. Выполняя поручение правительственной службы здравоохранения, доктор работал с утра до вечера в таком отдаленном уголке земли, где просто нельзя обойтись без помощника. Тем не менее правительство считало, что в нем нет необходимости, и доктор платил мне из собственных средств. Я остался навсегда благодарен доктору. Поездка с ним изменила всю мою жизнь. Я знал, что хотя и вернусь в свое племя на реке Ропер, но никогда уже не забуду общения с доктором. Благодаря ему я понял, как нужна моему народу медицинская помощь. И когда мне потом снова предложили подобную работу, я не колебался ни минуты. Сейчас, в 1962 году, я продолжаю работать санитаром в больнице и водителем санитарной машины. Доктор Лэнксфорд не только платил мне жалование. Когда мы возвратились в Дарвин, он оплатил билеты на поезд и самолет для всей моей семьи. Впервые в жизни Анна Дулбан из племени Вандаранг, жена Вайпулдани из племени Элова, увидела населенный пункт, больший, чем миссия на реке Ропер.